— Знаешь, зайди-ка в отделы горных домов, — посоветовал Мегре, — и неплохо было бы потолковать с ребятами из группы по борьбе с наркотиками. Может, они и чем-то помогут. — А как с Орлеттой? Мне подключаться к расследованию? — Не сейчас. — Позвони еще разок в Ниццу. Попроси список всех, кто жил в оазисе до смерти графа, включая прислугу. Правда, прошло уж 15 лет, но вдруг кто отыщется. Падал снег. Крупные, но легкие, почти невесомые хлопья таяли, едва коснувшись стен или земли. — Это все, шеф? — Пока да. — Оставь мне папку. Донесение писать не раньше, чем все закончится. — Ступай. Утомленный жарой в кабинете Мегре встал. Во рту у него по-прежнему было мерзко, мучила тупая боль в затылке. Он вспомнил, что в приемной его ждет какая-то женщина, и, чтобы немного размяться, решил пойти за ней сам, жалея, что нет времени заскочить в Дофину, выпить для бодрости бокал. В застекленной приемной с креслами необычайно ярко-зеленого цвета ожидали несколько человек. В углу на подставке стоял зонтик. Осмотрев посетителей, Мегре заметил пожилую даму в черном, которая очень прямо сидела на стуле и поднялась, как только он вошел. Наверняка видел его фотографию в газетах. Ланьон тоже оказался там. Он даже не шелохнулся, лишь тяжело вздохнул, посмотрев на комиссара. Всегда в своем жанре. Считает себя несчастным, неудачником, жертвой злой судьбы. Всю ночь, когда сотни тысяч парижан спали, он под дождем трудился. Хотя расследованием занималась уголовная полиция, и его оно не касалось. Но он, зная, что лавры достанутся другим, сделал немало и уже успел кое-что раскопать. Добрых полчаса Луньон ждал в обществе странного молодого человека. Длинноволосый, бледный, тонконосый. Тот смотрел перед собой в одну точку. Казалось, что он вот-вот потеряет сознание. На Луньона, разумеется, никто не обращал внимания, заставляя его томиться от скуки. Никто не поинтересовался, кого он привел, что разузнал. Да и Мегре только буркнул: «Минутку, Луньон». Он посторонился, пропуская даму, открыл дверь своего кабинета. «Прошу садиться». Мегре не сразу понял, что ошибся. По рассказам Розы, по респектабельному чопорному виду посетительницы, по ее темной одежде и поджатым губам, он решил, что это мать Орлетты, которая увидела в газетах фотографию дочери. Первые слова дамы не вывели его из заблуждения. «Я живу в Лизье и приехала утренним поездом. Лизье недалеко от моря. Насколько комиссар помнил, там монастырь. Вчера вечером в газете я узнала фотографию». Она напустила на себя огорченный вид, считая, что он соответствует обстоятельствам. На деле же вовсе не была опечалена. Напротив, в ее глазах блестели искорки триумфа. Разумеется, за 4 года малышка изменилась, особенно ее изменила прическа. Однако я нисколько не сомневаюсь, что это она. Надо поехать к невестке, но уже несколько лет мы с ней не разговариваем, а я не сделаю первый шаг, понимаете? «Понимаю», — серьезно ответил Мегре, попыхивая трубкой. «Имя, конечно, другое. Но менять имя при такой жизни — это естественно. Меня крайне взволновало, что она назвалась Орлеттой, и что у нее документы Жанны Лёльо. Представьте себе, я знала семью Лёльо». Комиссар терпеливо слушал, посматривая на падающий снег. «Чтобы убедиться, я показала фотографию 3 весьма почтенным людям, которые хорошо знали Анн-Мари, и все 3 подтвердили — это она, дочь моего брата и невестки». «Ваш брат еще жив?» «Умер, когда малышке было всего 2 года. Погиб при аварии на железной дороге. Возможно, вы помните и известные катастрофы в Руане. Я ему говорила, ваша невестка живет в Лизье. Она никогда оттуда не выезжала. Но, как я вам уже сказала, мы не встречаемся. Долго объяснять. Есть люди, не правда ли, с которыми нелегко поладить. Впрочем, оставим». «Оставим», — согласился Мегре. Потом спросил: «Кстати, как зовут вашего брата?» «Трошен». Гастон Трошен, у нас большая семья, наверное, самая большая в Лизье и одна из самых старинных. Вы знаете наши края? — Нет, я был только проездом. — Ну, конечно, вы видели на площади статую генерала Трошена. Это наш прадед. А когда вы выезжаете на дорогу в Кан, справа стоит замок с шиферной крышей, наш семейный замок. Теперь он принадлежит другим людям. После войны 14-го года его выкупил один из новоиспеченных богачей. Брат оказался в затруднительном положении. Простите за нескромный вопрос. Чем он занимался? Работал инспектором в лесном ведомстве. Невестка, дочь торговца с кабинами товарами, скопившего немного денег, унаследовала десяток домов и две фермы. Пока брат был жив, ее принимали везде, благодаря ему. Но после его смерти все поняли, что она не на своем месте. Так в огромном доме невестка осталась одна. Как вы думаете, она видела газету? Разумеется. Фотография была на первой странице, а местную газету получают все. Вас не удивляет, что она не дала нам о себе знать? Нисколько, господин комиссар. И никогда этого не сделает. Слишком горда. Держу пари, даже перед телом она поклянется, что это не ее дочь. Вот уж 4 года, я-то знаю, она не имеет о ней никаких известий, да и никто в Лизье. Но терзается она не из-за дочери, а из-за того, что думают люди. Вам известно, при каких обстоятельствах девушка ушла из дому? А кто уживет с этой женщиной? Но есть еще одна причина. Не представляю, от кого девочка унаследовала это. Только не от брата, каждый скажет. В 15 лет ее выставили из монастыря. И потом, выходя вечером на улицу, я не осмеливалась поднять глаз на темные закоулки, боясь увидеть ее там с каким-нибудь мужчиной, даже с женатыми. Невестка закрывала дочь на замок, думая, что поступает правильно. Но метод-то не из лучших. Девчонка еще больше бесилась. Рассказывают, однажды она вылезла в окно босиком и в таком виде разгуливала по улицам. Нет ли такой приметы, которая помогла бы вам признать ее безошибочно? Есть, господин комиссар. Какая? У меня, к сожалению, не было своих детей. Муж мой не отличался крепким здоровьем, и вот уже много лет как болен. Когда племянница была совсем маленькой, мы еще поддерживали отношения с ее матерью. Мне случалось по-родственному заниматься ребенком. Я и запомнила. На левой пятке девочки родимое пятно. Маленькое коричневое пятнышко, которое так и не исчезло. Мегре снял трубку, набрал номер Института судебно-медицинской экспертизы. — Алло, уголовная полиция. — Будьте добры, посмотрите левую ступню девушки, что доставили вчера. — Да, я подожду у аппарата. — Проверьте, нет ли там чего особенного. Сохраняя удивительную выдержку, дама всем своим видом напоминала тех женщин, которые никогда не сомневаются в себе. Она сидела на стуле очень прямо, сложив руки на серебряном замочке сумки. Именно такой, со строгим замкнутым лицом, ее можно было представить себе и в церкви на проповеди. — Алло, да, да, пока все. Спасибо, к вам сейчас приеду для опознания тела. Он повернулся к даме из Лизье. — Надеюсь, вы не испугаетесь. — Это мой долг, — ответила она.